Здесь не было ни мужчин, на которых она могла бы посмотреть, ни предназначенной для них пищи, которую она могла осквернить своим прикосновением. Она была одна, одна-одинешенька. И все-таки мне следовало это предвидеть. Правда, дни теперь несутся так быстро, кто бы мог подумать, что прошло столько времени. Давно ли я попала в эту долину? Она пыталась вспомнить, но дни словно сливались воедино. Эва нахмурилась. «Это ведь очень важно. Может, времени у меня осталось куда меньше, чем я думала». На миг ее овладела паника. «Все не так уж и плохо», — напомнила она самой себе. «До тех пор, пока не созреют плоды и не опадут липы, снег не пойдет. Ладно, попробую вести счет дням». Некогда Крэп показал, как следует делать зарубки на палке, чтобы отметить ход времени. Он поразился тогда ее сообразительности. Она вмиг поняла, что к чему, хотя он лишь кратко объяснил это, снисходя к ее постоянным вопросам. Это священное знание передавалось только Мог-Урам и их прислужникам. И о нем не следовало говорить с девчонкой, поэтому он запретил ей упоминать об этом. Ей вспомнился гнев Крэба, заставшего ее за изготовлением подобной палки, с помощью которой она хотела считать дни между полнолуниями. «Крэб, если ты видишь меня из мира духов, пожалуйста, не гневайся на Эйву», — сказала она на своем безмолвном языке жестов. «Ты же понимаешь, как это важно». Она нашла длинную гладкую палку, взяла в руки кремневый нож и сделала зарубку. Немного подумав, она дополнила ее еще двумя зарубками, после чего поднесла к лицу руку с тремя оттопыренными пальцами. Вроде бы дней прошло куда больше. Сколько, я не знаю, пусть уж будет столько. Сегодня вечером я добавлю еще одну зарубку, завтра еще, и так каждый день. Она вновь посмотрела на палку. А вот над этой зарубкой я сделаю другую, поменьше. Помечу день, когда у меня пошла кровь. После того, как Эйла изготовила копья, луна прошла через добрую половину своих фаз, но она все еще не понимала, каким образом можно добыть большое животное. Она сидела возле входа в пещеру, устремив взгляд к звездному небу. Летний зной настолько измучил ее, что она искренне радовалась вечерней прохладе. Эйла только что закончила новый летний наряд. Надевать в такую жару свою обычную накидку ей не хотелось. Возле пещеры она могла ходить и голой. Но если речь шла о дальних походах, ей нужно было иметь при себе накидку со складками, в которых она носила и орудия, и находки. Став женщиной, она стала подвязывать свою пышную грудь широкой кожаной лентой, что позволяло ей бегать и прыгать, не испытывая никаких неудобств. Здесь, в долине, где можно было не бояться косых взглядов мужчин, подобный наряд представлялся ей самым разумным. Шкуру, которую она могла бы укоротить, у нее не было, и поэтому она стала использовать в качестве набедренной повязки и пояса, стягивавшего ей грудь, кожу кроличьих шкурок. Утром Эйва решила отправиться в степь. Копья у нее теперь имелись, оставалось надеяться на то, что попадется и достойная дичь. По пологому северному склону долины она могла подняться к степной равнине, лежавшей к востоку от реки. Выбраться на запад было куда сложнее, ей пришлось бы карабкаться вверх по крутому обрыву. Эйла встретила в степи оленей, зубров, лошадей и даже нескольких сайгаков, однако вернулась домой с парой куропаток и большим тушканчиком. Все объяснялось тем, что крупные животные не подпускали ее к себе, предпочитая отходить на безопасные расстояния. Дни проходили за днями, и Эйла, не оставлявшая попыток добыть крупную дичь, стала постепенно впадать в уныние. Она частенько бывала в обществе мужчины, потому не могла не слышать разговоров об охоте, тем более, что ни о чем ином мужчины не говорили. Так вот, мужчины всегда охотились сообща. Излюбленная их тактика походила на тактику волчьей стаи и заключалась в следующем. Они отсекали одно из животных от стада и загоняли его до такой степени, что к моменту нанесения решающего удара их жертва уже едва держалась на ногах.